Но какого черта папаша Муран посылает мне подобное сообщение? Он явно ошибся адресатом, но все же я поклялась бы, что он не способен на игру слов. Самка, сама творишь срам. Это для дедули слишком вычурно. А все-таки она крутится, как сказал сеньор Галилео. Итак, если эта смс-ка была послана с мобильного месье Мурана, законно предположить, что послал ее сам месье Муран. Образец добродетели. Смотрите «Католический защитник республиканских способов сообщения». Минуточку, Эльвира, минуточку. Сними ножку с акселератора. Рассмотри внимательно пейзаж, проплывающий за твоими синоптическими окнами. Что ты видишь там, сокрытое темнотой? Да, моя умница, это называется гипотеза. Ну-ка иди сюда, моя маленькая гипотеза. Дай-ка мы пропустим тебя через лазер дедукции. Потому что, рассуждая строго, Эльвира, каковы у тебя доказательства, что это Эммануэль Равье марал твое белье? Конечно, кроме слов папаши Мурана. Это не я приходил, это мой рабочий. Если идти дальше, то кто тебе сказал, что дрель, которую Муран так хочет заполучить обратно, действительно принадлежит Равье? Равье исчезнувший, которого его патрон считает исчезнувшим. Работай, работай, мой доблестный паровоз рассуждений. Кто хоть раз, один, единственный раз общался с Эммануэлем Равье? Никто. И вот струя пара. А существует ли он вообще? Если Равье не существует, то все прекрасно объясняется. Упорство Мурана, его гнев, выдуманный рабочий — все это, чтобы скрыть, что грязный извращенец — это он сам. Он посылает какого-то выдуманного рабочего к одиноким женщинам, чтобы рыться на свободе у них дома и, хуже того, шарить в их трусиках. Все складывается. Но вот только Муран не может быть убийцей, если, конечно, он, переодевшись в медсестру, не выкрал в операционные ключи у Мадзоли. Даже при всем желании это маловероятно, Эльвира, он, ха-ха-ха, не похож на Селину. Ну, шутки в сторону. Почему Муран не боится посылать мне со своего мобильника такой обличающий текст? Почему он, прежде чем послать СМС, не изменил свой номер? Он что, хотел, чтобы я поняла, кто это посылает? Неужели и он теряет голову? Все слетают с катушек? Убийца, выстраивающий свои жертвы, как на стенде тира, Латин Лауэ, несущий вздор по телефону, Рэй Антони, примчавшийся к моему порогу, папаша Муран, не стесняющийся изводить меня. И только ты, Эльвира, остаешься невозмутимой стойкой, как скала во время бури, как маяк, которые заливают волны, как Наполеон на Аркольском мосту. Ты, Эльвира, мишень всех психов по эту сторону океана, совершенно одинокая в своей очаровательной гостиной цвета слоновой кости с золотом, как в шкатулочке, крышку которой ради развлечения приоткрывают какие-то психопаты, чтобы смотреть, как ты мечешься во все стороны. Ты в своем дивном атласном халатике, как прелестное блестящее насекомое во власти огромных жестоких мальчишек. Снова завибрировал мой мобильник. Опять текст. Взираю на свой бобифон, как на гремучую змею, свернувшуюся кольцом в моей руке, и с нехорошим предчувствием нажимаю на кнопку «Прочесть». «Я?» «Здесь». «Где это здесь?» Я верчу головой, словно она на пружине. «Ну, конечно, комната совершенно пуста. Так что это значит? Я здесь». Смотрю на номер отправителя. Номер какой-то другой. Это не номер Мурана. Это другой неизвестный мне номер. Сегодня, вероятно, день анонимных звонков. Я снова открываю, чей это номер, но на этот раз поиск ничего не дает. Этот пользователь не зарегистрирован в их базе данных. Я знаю, что сейчас позвоню по этому номеру, но совсем этого не хочу. Ну же, давай, набирай номер. Мой палец дрожит, меня свело от страха. Получить менее чем за 10 минут два таинственных текстовых сообщения, можно ли объяснить это чистой случайностью? Ведь случайность не поддается объяснению. В рулетке один и тот же номер может выпасть и 10 раз подряд. Правда, этого еще никогда ни с кем не случалось. Почему теория и практика так редко совпадают? Эльвира, хватит вилять и волынить, и выискивать все подобные слова из словаря. Просто набери этот новый проклятый таинственный номер. Звонок, другой, третий. У меня сердце выскочит из груди. Таблетки, принять еще таблеток. Здравствуйте, я сейчас занят. Пожалуйста, оставьте сообщение. Мужской голос, красивый баритон, спокойный, интеллигентный. И все же в нем проскакивают вульгарные нотки, хотя бы когда он орет под вашими окнами. «Есть кто-нибудь? Эй, ответьте!» Красивый баритон Рэя Антони Ламарка, Лони Сомериде, самый надоедливый на всей планете. «Так значит, это Рэй Антони посылает мне свои загадочные сообщения. Вот тяна, это шипит и свистит, как мерзкая гремучая змея». «Да, но совершенно очевидно, что месье не желает отвечать. Пошлем текст. Оставь меня в покое, я не хочу тебя видеть». Ответа не последовало. Перечитываю его СМС. И вдруг замечаю, что она была послана почти час тому назад. Мой мобильник так запрограммирован, чтобы каждые полчаса сообщать мне о поступлении полученных и непрочитанных или не прослушанных сообщений. А сообщение Мурана послано еще за четверть часа до сообщения Рэя. А чем же я занималась час тому назад? Слушала музыку через наушники, а потом задремала, поэтому и не услышала. Но это ничего не меняет, все равно Муран — старая свинья, а Рэй — зануда. И наоборот, как раз это и объясняет, почему Рэй не отвечает. Он просто устал ждать и уехал, без машины и без документов. А если он вернулся за ними, пока я спала? Я снова звоню Стивену, и опять безуспешно. Кажется, день будет бесконечным, особенно если я все же буду ходить по кругу. Возвращаюсь к своему компьютеру. И чтобы ответить Леонардо, и просто чтобы чем-то заняться. Удачно, быстренько печатаю. Ламарка удалось отшить, но, кажется, он ничего не понял. Его машина все еще здесь, и он забыл свои документы. Не знаю, что делать. Тотчас получаю ответ. Он пропустил, должно быть, нарвался на лихой прием, потому что сегодня утром сверхважное собрание всей группы, поэтому-то Большая Ива и узнал, что он прогулял. Час тому назад он прислал мне сообщение, но теперь не отвечает. «Думаю, что вчера вечером ему набили у вас морду, и теперь, чуть живой, он где-нибудь отлеживается. Надо бы поискать его под тачкой. Ха-ха-ха. А что он написал?» «Я здесь». «Ну, прямо фильм ужасов. Я здесь». И голова улыбающегося мужика, которая крутится на 180 градусов. Спасибо большое. Очень успокоил. Брось, не переживай. Он в конце концов уберется, как только успокоится и поймет, что его хлеб под угрозой. Да, кажется, твои друзья-флики нашли серьезного подозреваемого. Подозреваемого в белом халате. Поразительно, как быстро все становится известным. Решаю прикинуться дурой. «Так это уже не Латин Лоуэ?» Латин Лоуве уходит со сцены. У него алиби. И добро пожаловать, мистер доктор. Доктор? Да, если верить слухам. Наверняка один из твоих любимых начальников. Представляешь, скандальчик. Днем хирург, ночью мясник, как потрошитель. Если только исходя из последних теорий, он не врач, а художник. И не какой-нибудь там маляр, а художник, рисующий картины. Ну ладно, до скорого, у меня звонок. See you later, baby. Конец разговора. Потрошитель, художник, адепт кровавых перформансов и смертельных концовок. Но, как сказал бы Альварес, какое это имеет значение? Самым смешным, но это, конечно, просто фигура речи, самым смешным будет, если убийца вдруг окажется подражателем-потрошителю, думающим, как и все остальные, что это был врач, тогда как это был художник. Но совершенно очевидно лишь одно. Леонардо – истинная кумушка, причем изумительно хорошо осведомленная и раньше всех. Но вот мысль о мертвецки пьяном Рэе Антоне кажется мне вполне правдоподобной. Это могло бы объяснить, почему он еще не вернулся. Когда я вспоминаю, до какого состояния доходят иногда мои коллеги, Огюстен, например, признался, что иногда он не протрезвляется весь уикенд. Он просыпается в какой-то комнате или оказывается на какой-то улице и не помнит, как он туда попал. Он записался в общество анонимных алкоголиков, но забыл пойти на собрание, потому что хватил через край. Да. Но Огюстен — это завзятый алкоголик. В 2 сантиметрах пастиса —